Глава 5. И еще одна посылка. Утро среды началось почти так же, как и утро вторника. «Вчера на пробежке я снова встретил того зайца», — сказал за завтраком господин Пеньковский. Немо вытаращил глаза от удивления. «О, правда? Но этого не может быть!» — воскликнула фрау Пеньковский. Ее рука с ложкой вишневого йогурта замерла в воздухе. «Я ведь бежала прямо за тобой и не видела никакого зайца!» «Вот именно!» — улыбнулся господин Пеньковский. «Это потому, что он бежал впереди меня!» Мама рассмеялась и отправила ложку с йогуртом в рот. В этот момент раздался звонок в дверь. «Наверняка это Фред», — сказал Немо и вскочил со стула. Он был сегодня намного веселее. Сегодня в школе спортивный праздник, и Немо с радостью предвкушал, как они с Фредом стремительно помчатся по беговой дорожке. Он выбежал в коридор и открыл дверь. «Ах!» — воскликнул он от неожиданности. «Нет, Юке», — поправила его почтальонша. «Ведь Франс, ах, теперь...» «Знаю», — сказал Немо. «Я только...» «Кто там?» — крикнула мама из гостиной. «Почтальон!» — ответил ей Немо. «Почтальонша!» — поправила его фрау Юкки и посмотрела на свою сумку, которую таскала за собой, словно собаку. «Тут у меня ужасно тяжелая посылка. Я бы никогда не сообразила, кому она адресована, но Франц считает, что она для...» «Меня!» — вырвалась у Немо. Он бросился к почтовой сумке и, вытащив из нее тяжелый металлический ящик, с волнением прочел написанный на нем адрес: «Никому, к черту на рога, в попу мира». «Да!» — громко крикнул Немо. «Наконец-то!» «А что там в этой посылке?» — услышал он голос отца. «Ничего особенного, просто реклама», — ответил ему Немо и смущенно улыбнулся фрау Юкке. «Спасибо, до свидания», — выпалил он и торопливо толкнул входную дверь, захлопнув ее. Немо нерешительно постоял в коридоре, размышляя, что теперь делать. Больше всего ему хотелось немедленно открыть посылку, но, как бы он ни сгорал от любопытства, все равно нужно дождаться, когда уйдут родители. Поэтому, поскорее спрятав ящик под батарею и загородив его своими кедами, он сунул руки в карманы и неторопливо вернулся в гостиную. Пока родители собирались на работу, он доедал йогурт и лениво листал рыболовный журнал. А его сердце грохотало, как их домашняя стереоустановка, когда отец включал хэви-метал. Как только родители вышли из дома, Немо вскочил со стула и распахнул дверь террасы. Вернувшись в коридор, он достал из-под батареи ящик и потащил его к гаражу. Там, кряхтя, поставил на гриль и, наконец, внимательно рассмотрел. Ящик был из голубоватого металла, в некоторых местах очень ржавый. На крышке наискосок было написано ядовито-желтыми буквами «Не открывать». Они же с другой планеты. В гостиной 8 раз прокричала кукушка. Немо забеспокоился. Фред мог явиться в любой момент, и он наверняка будет против того, чтобы они открыли посылку. Это было ясно как 2×2, говоря словами его лучшего друга. Так что надо торопиться. Немо снова метнулся в дом, забежал в свою комнату и выудил из шкафа лыжный шлем. Напялив его на голову, он стремглав вернулся на террасу и соскреб щипцами для гриля черный сургуч, которым всегда были запечатаны посылки. Как он и ожидал, вскоре из ящика во все стороны брызнули искры. Немо не испугался и опустил защитную пластину на шлеме. Но он был готов ко всему. Через пару секунд раздался грохот, мелькнула молния, под лыжный шлем просочился едкий дым. «Какой же я дурак!» Немо в ужасе взглянул наверх. Он забыл убрать шторы, и теперь в них дымилась огромная дыра. «Чё тут грохнуло?» — пропищал детский голосок. Немо повернул голову и застонал. Рядом с ним стояла Мари. Соседская девчонка тут же обрушила на него обычный фейерверк вопросов. «Ты жаришь на гриле колбаски? Почему ты в лыжном шлеме? Угостишь меня?» «Я... нет, я просто решил почистить гриль», — пробормотал Немо и попытался выпроводить девочку. В этот момент в дверь позвонили. «Фред!» От волнения Немо бросило в жар. Ситуация выходила из-под контроля. Он быстро схватил с гриля ящик и потащил его обратно в дом. «Если ты ничего мне не дашь, я не разрешу тебе больше играть в моей песочнице!» — крикнула ему вдогонку Мари. «Обойдусь!» Немо со стуком поставил ящик на обеденный стол, грохнул дверью террасы и закрыл ее на щеколду. Мари на прощание показала ему язык. В дверь снова позвонили, на этот раз настойчивее. Немо взял ящик, отнес его в коридор и сунул в свой спортивный рюкзак. Быстро сняв лыжный шлем, он спрятал его в коробке с платками и, прежде чем открыть дверь, взглянул на себя в зеркало. И вздрогнул. Его глаза лихорадочно блестели, пылающие щеки были измазаны сажей, как будто он только что обезвредил бомбу. Немо стал быстро стирать со щек черные точки, а Фред все звонил и звонил. Немо изобразил улыбку и открыл дверь. «Привет!» «Ну, наконец-то!» — с упреком воскликнул Фред и уперся кулаками в бока. «Я уж думал, что ты до сих пор дрыхнешь!» Немо натужно засмеялся. «Ха-ха-ха! О чем ты говоришь? Как я могу проспать спортивный праздник?» Не снимая спортивный рюкзак с комода, он сунул руки в лямки, шагнул вперед и, широко расставив ноги и слегка покачиваясь от тяжести за спиной, вышел из дома. Лямки резали плечи, словно он тащил мешок камней. «Хочешь, скажу один секрет?» — спросил Фред с загадочным видом. «Вообще-то я не должен об этом рассказывать, но ведь мы друзья, а друзья делятся друг с другом всем!» Немо почувствовал укол стыда, и на лбу у него выступили капельки пота. «Да? И что за секрет?» — спросил он. «Хопси Хуберт снова в городе и будет вести репортаж со спортивного праздника. Он сказал об этом моей маме, когда покупал у нее очки». Фред довольно ухмыльнулся. «Вот видишь, и без таинственных посылок в Нудинге происходят классные события. Ой, я так рад, что нам больше не присылают игрушки. Жизнь стала намного лучше, согласен?» промычал Немо, и у него по виску сползла капля пота. Фред озадаченно посмотрел на друга. «Праздник еще не начался, а ты уже вспотел. Что же будет, когда мы побежим 800 метров? И вообще, почему у тебя такой тяжелый рюкзак? Он висит у тебя чуть ли не до земли. Что в нем такое?» И он с любопытством протянул руку. Немо быстро отодвинулся от него. «Угадай с трех раз!» — пробормотал он, стараясь выиграть время. «Гантели?» — спросил Фред. «Кирпичи? Или детали от пазла?» «Детали от пазла?» — удивленно переспросил Немо. «При чем тут пазл? Что за глупости?» Но Фред уже наклонился и поднял что-то с земли. Немо лишь теперь понял, что его друг говорил уже не о содержимом его рюкзака. Он посмотрел на ладонь Фреда. Действительно, на ней лежала красная угловая деталька пазла. Как она очутилась на дороге? Немо задумчиво перевел взгляд на лавку игрушек. Дверь была заперта, и в это утро. Хотя сейчас они шли в школу гораздо позже, чем вчера. У Немо снова возникло странное неприятное чувство. И уж точно не из-за угрызений совести. И не из-за просроченного апельсинового йогурта, который он схомячил на завтрак.